Вот я, житель подстепья, земли открытых пространств, где и по сей день сохранились участки никогда не паханных ковылей, где иной говор, иные обычаи, больше тяготеющие к донской вольнице, где и поныне в век тракторов поют, вдарил шпоры под бока, конь летит стрелою. Казалось бы, что позвало меня в ту северную даль к не моим истокам и родникам? Все та же зачарованность беловским словом, породившая во мне чувство неодолимой любви и к его земле, и к людям, населяющим эту землю. Так слилась моя степная родина с его лесной. Как слилась она с прекрасными отчими краями других моих многочисленных друзей от Карелии до Дальнего Востока в нашу общую большую Россию. Правдивое и чистое слово художника не может принадлежать узкому землячеству, подобно деревенскому стоячему колодцу. Напротив, подлинное искусство, как река, сначала родившаяся где-то из-под укромного бережка, подкрепленное единомышленным братством влившихся притоков, течет полноводно и открыто для всех, всяк имеет доступ испить из нее, и тщетны попытки иных хулителей замутить и осквернить прозрачную глубину потока. Но вернемся к нашему путешествию. Где-то на склоне лесной гривы Василий шагнул с дороги к обомшелым валунам в зарослях дикой малины и черемушника и поманил меня за собой. Там из-под камня выбегал певучий поплескивавший жгут воды. Струя вымыла под собой воронку, унесла из нее все лишнее, отмыла глинистое ложе, обнажившиеся корешки черемухи. И эта чаша с водой, прозрачной, как самый дорогой хрусталь, непрерывно переполняясь, истекала через край ручейком, тревожившим и теребившим на своем пути травянистую поросль. «Последний волок», — сказал Василий, по-домашнему снимая пиджак и роняя его на кудлатый малинник. «Осталось минуть, вон те сосенки». Он пошарил в траве, разыскал сухую дудку морковника, спрятанную им еще в прошлый наезд, протянул ее мне. «Давай попьем. Я всегда останавливаюсь здесь». Я опустил дудочку в переполненную воронку, комарина потянул. Вода была тяжела от подкаменного холода и вливалась в меня, как ртуть. Василий довольно сощурился, заметив, как заслезились мои глаза от студеной крепости ключа. Потом пил через трубочку сам, рассыпав по лбу мягкие мальчишеские волосы. И когда оторвался, мы оба радостно рассмеялись. Развалясь на упругом брусничнике, мы блаженно курили, целясь дымками в комаров и слушая вершинный убаюкивающий шум сосен, пока где-то на дороге не застучали развалисто ступицы колес. Могучая гнедая кобылица, махноногая, гривастая, будто в наброшенной на шею бахромчатой шали с небрежным безразличием сильной лошади везла двуколку. Дощатый кузовок повозки был заставлен пусто погромыхивающими флягами. Молодая женщина с темным дубленым, но миловидным лицом под белой косынкой восседала на широченной конской спине, свесив ноги в кирзовых сапогах на одну сторону и утвердив их на оглоблях. «Хорошо ли с пустым пересекать нам дорогу?» — крикнул мой друг, приподнимаясь на локтях. «Василий Иванович!» — изумленно встрепенулась женщина. «А я размечталась, не заметила. Ой, да с бородой, надо же!» «Борода не честь, борода и у козы есть!» — отшутился Василий. «Так по что не сказался, не зашел на маслозавод, подвезла бы, порожнее еду». «Не зима, сам добежал в охотку. Вот чемодан, если можно, подвези». «Ну как же не подвезти?» Чемодан наш уехал с флягами, а мы, попив еще на дорожку, тронулись следом. И была по пути мне рассказана судьба этой женщины, с измальства вот так и в зной, и в слякоть колесившей с колхозным молоком. Лучшие молодые годы провела она без семьи, не познав радости материнства, потому только что не было в войну за кого выйти замуж ни в своей, ни в соседних деревнях. Но не покинула колхоз. Василий, рассказавший это поумолк, стал задумчив, и все поднимал на дороге сосновые шишки и пошвыривал ими в чащобу, изгоняя таким способом подступившую к сердцу боль за судьбу встреченного человека.